26. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина. Страница 134. В июле 1836 года Д.Н. Гончаров женился на Е.Е. Назаровой. Сережа с Ваней, братья Н.Н. Пушкиной. Половина платежа за бумагу, полученную от Д.Н. Гончарова. Конец примечания. «Я только что получила от тебя письмо, посланное после того, в котором ты мне сообщаешь о своей женитьбе, и тебе бесконечно благодарна за содержание, которое ты был так добр мне назначить. Что касается советов, что ты мне даешь, то еще в прошлом году у моего мужа было такое намерение, что он не мог его осуществить, так как не смог получить отпуск. Муж просит меня передать его поздравления и рекомендует со своей новой невестке. Он тебя умоляет прислать ему запас бумаги на год, она у него кончается. И если ты исполнишь его просьбу, он обещает написать на этой самой бумаге стихи, когда появится на свет новорожденный. Прощай, нежно целую тебя, а также твою жену и Сережу с Ваней. Когда же повар и брат Параши? Мне кажется, судя по письму, которое ты написал Катеньке, что ты рассчитываешь на моего мужа в отношении уплаты половины платежа. Сейчас у него нет ни копейки, я тебе за это ручаюсь. Написано на французском. Н.Н. Пушкина, Д.Н. Гончарову. Начало августа 1836 года. Из Петербурга в Полотняный завод. 27. Примечание. «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год. Страница 383. В порядке записи долги расшифровываются так. Сихлер модистке. Нащекину. Тетке Е. И. Загряжской. Осиповой. Смирнову. Приятелю. Мужу. Россет Смирновой. Руч. Портному. Порт, вероятно, портному Бригелю, изв извозчику, вероятно, книгопродавцу Лисенкову, английский магазин, Беклемишеву, это остаток долга Пушкина, сестре О.С. Павлищевой, Энг Энгельгарду, Дюме, ресторатору, владельцу винного погреба, проценты за заложенных крестьян в ломбарде, Шишк Шишкину, ростовщику, Коке, предполагается, что Е.Н. Гончаровой. Квадратными скобками отмечены долги, уплаченные и вычеркнутые Пушкиным. Конец примечания. Запись долгов, сделанная Пушкиным в августе 1836 года, плюс Сихл, 3500 плюс на щек, 2000 плюс тетке, 3000 плюс, плюс в скобках, прал, 2000 плюс, в скобках 50, смир, 2000, в скобках 500, в скобках руч, 500, плюс портн, 700, изв, 500, книга пр 1500 плюс анг 1000 плюс бекл 500 в скобках сестре 1000 плюс энг 1300 в скобках дюме 400 плюс в погр 400 в скобках в ломб 7000 в скобках за карты 5000 шишк 9000 в скобках коке 41 300. 27. А. Воспоминания. Пушкин в воспоминаниях современников. В двух томах. Москва, 1974 год. Том 2. Страница 314. Клементий Осипович Россет был довольно близким приятелем Пушкина. Аркадий Осипович многое узнавал от брата. Их воспоминания записал П. И. Бартенев. Конец примечания. В июне 1836 года, когда Н. М. Смирнов уезжал за границу, Пушкин говаривал, что ему тоже очень хотелось бы, да денег нет. Смирнов его убеждал засесть в деревню, наработать побольше и приезжать к ним. Смирнов уверен был, что государь пустил бы его. Тогда, уже летом 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно. Две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса. Геккерн, низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся. Рассказы братьев Россет, П. И. Бартеневу. 28. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников». Тома 1-2, Москва, 1974 год. Том 2, страница 293. Автор учился в Академии художеств. Он был близок к Карлу Брилову и оставил о нем воспоминания. Левшин А.И. – чиновник, знакомый Брилова и Пушкина. Конец примечания. М.И. Железнов. Брилов в гостях у Пушкина летом 1836 года. Брилов не мог равнодушно вспоминать, что Пушкин не был за границей, и при этом мне сказал господину Левшину, генералу с двумя звездами, соблюдение пустых форм всегда предпочитают самому делу. Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов, архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу считается необходимой, а против нее нельзя заикнуться. А для развития настоящего таланта никто ничего не сделает. Пример налицо, Пушкин. Что он был талант, это все знали. Здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу, а ему-то и не удалось там побывать. И только потому, что его талант был всеми признан. Вскоре после того, как я приехал в Петербург, вечером ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался. Но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали, он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Не шло это к нему. Было грустно, рисовала передо мною картину натянутого семейного счастья, и я его спросил, на кой черт ты женился? Он мне отвечал, я хотел ехать за границу, меня не пустили. Я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, и женился. 29. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград. 1977-79 годы. Том 3. Страница 337. О содержании последнего цикла и расположении стихотворений смотрите очерк. Конец примечания. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомую силой, владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья. Да, брат мой, от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрие мне в сердце оживи». 1836 год, Александр Сергеевич Пушкин. 30. Примечание. Там же, том 3, страница 334. Конец примечания. Подражание итальянскому. «Как с древа сорвался предатель, ученик. Дьявол прилетел, к лицу его приник, дхнул жизнь в него, взвелся своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы, радуясь и плеща, на рога прияли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь, лобзавшая Христа. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 31. Там же. Том 3, страница 333. Конец примечания. Мирская власть. Когда великое свершалось торжество, и в муках на кресте кончалось божество, тогда по сторонам животворящее древо, Мария грешница и Пресвятая Дева стояли бледные, две слабые жены, в неизмеримую печаль погружены. Но у подножия теперь креста честного, как будто у крыльца правителя городского, мы зрим поставленных на место жен святых в ружье и кивере двух грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража или распятие, казенная поклажа? И вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Или покровительством спасаете могучим владыку тернием венчанного колючим? Христа, предавшего послушно плоть свою бичам мучителей, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать невелено сюда простой народ? 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 32. Там же, том 3, страница 336. Из Пиндемонти. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные, лучшие мне дороги права. Иная, лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними». Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливреи ни гнуть, ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 33. Там же, том 3, страница 335. «Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий». 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 34. Там же, страница 338. «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные редком, как гости, жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах, о добродетелях, о службе и чинах, по старом рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут, зеваючи, жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли все наводят, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть, добежать. Но как же любо мне осеннюю порой, в вечерней тишине, в деревне, посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор. К ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвой и со вздохом. На месте праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепотных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. 35. Том 3. Страница 340, 432. Я воздвиг памятник. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о, муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай глупца. 1836 год. Александр Сергеевич Пушкин. Первоначальный вариант четвертой строфы «И долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел, что вслед Радищеву восславил я свободу и милосердие воспел». 36. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград. 1937-59 годы. Том 16, страница 141-142. Это письмо, полученное Пушкиным, свидетельствует о том, что и в пушкинское время были люди, надеявшиеся с помощью знаменитого писателя, так сказать, пробить свои сочинения в печать. Кто написал письмо и какой текст был прислан Пушкину, неизвестно. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, то, что вы усмотрите из прилагаемое при сем, не есть опыт, а просто выражение той мысли, какую я увлекся, урвав для отдыха минуту у многотрудного и пока еще скучного занятия моего. Согласившееся на некое мое желание, может быть, по молодости моей, весьма легкомысленное, избрали для меня, однако ж, такой род изучения, где я исключительно должен посвятить себя синусам и косинусам, где обязуюсь верить, не требуя божбы, что 2 рубля, помноженные на 4 рубля, равно не 8, а 800 рублям и прочее тому подобное. А чуть лишь заикнусь насчет этой науки, отвечают, взявшись за гуш, не говори, что не дюж. С видом спокойным, но скрипя сердце, принимаюсь за этот гуш, дабы, признаюсь вам, не показать легкомыслия и по мере сил достичь цели своей. Из этого вы видите, смею ли я пытаться в чем-либо другом, решившись уже на одно с твердостью характера. Ах, Александр Сергеевич, дух-то бодр, да плоть немощна. Главное, что меня ужасает и заставляет, очертя голову, избрать совершенно другой род службы, противной гражданской, так это сидячее, бесцветное, как вода, занятие, коим вырабатывается в поте лица пенсия будущей жене, то есть скоропостижной вдове или детям, имеющего умереть на службе чиновника. Но это в сторону, Александр Сергеевич. Положи руку на сердце и скажи по чистой совести, я весьма далек от самолюбия. Достоин ли первенец моей чести подвергнуться через посредство современника суду благоразумной критики, чтобы, так сказать, почтительно быть ею наказанным за первое и, надеюсь, последнее отступление мое от своих занятий? Я к вам заходил на прошедшей неделе, но благообразный служитель ваш доложил мне, что вы, живя теперь на даче, редко заезжаете сюда, и то, говорит, покажетесь, как огонь из огнива. Поэтическое сравнение это напомнило мне французскую пословицу «каков хозяин, таков и слуга». Я ушел с надеждою доставить вам через него свою челобитную и получить резолюцию вашу через него же. В прилагаемом найдете в конце одно изменение на случай, если невозможно оставить прежнего выражения. Впрочем, все в вашей воле. Простите за предисловие, это слабость новичков. Стыдясь себя, не подписываю своей фамилии, но вы ее знаете, потому что брат мой с вами на одной лавке масло жал. В рекреационной зале играли вместе в чехарду. Сыры, кишки, треп-трап, трюль, а на поле задавали вы ему полномочные редьки. Он был печушкой у Фотия Петровича, так сказать, Калиныча, который оставил ему в память свое дружеское пожатие руки, ибо Фотий Петрович, будучи костоломом, вовсе не был костоправом. Но я, может быть, не кстати разболтался. Не зная меня, вы этим можете получить весьма невыгодное обо мне мнение, и разве только из учтивости примете меня за сумасшедшего? Сделайте одолжение, умоляю, Александр Сергеевич, почтите хоть ответом. Я уж не знаю, как и просить вас. Зачем вы не генерал, не граф, не князь? Поверите ли, если 100 раз не употребишь ваше превосходительство, ваше высокопревосходительство, ваше сиятельство, ваше графское сиятельство, сиятельнейший князь и выше, то, кажется, как-то и просьба слаба. Никуда не годна и вовсе не просьба. Однако пора кончить. Во много глаголании «бо нет спасения», неизвестный Пушкину, 19 июля 1836 года, Петербург. 37. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-1837 год. Страница 143. Деловое письмо сотруднику по «Современнику», связанное со вторым томом. Ошибки в статье Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь» были исправлены. Конец примечания. В статье Вяземского о Юлии Кесаре и Наполеоне есть ошибки противу языка в собственных именах. Например, «Тарквин» вместо «Тарквини», «Парфы» вместо «Парфяне», «Тиверий» вместо «Тиберии» и другие. Исправьте, сделайте милость, если заметите. Пушкин Краевскому, 6 июня 1836 года, Петербург. 38. Примечание. Пушкин, письма последних лет. Страница 146. Париж. Корреспонденции Тургенева. Из второго тома пришлось их изъять по требованию автора. «Ревизор», статья Вяземского о комедии Гоголя, о новых книгах, перечень «Новые русские книги» в «Современнике», конец примечания. Я разрешил типографии печатать «Париж» прежде последних 2 статей, о «Ревизоре» и о новых книгах, ибо «Париж» благо готов, а те еще не переписаны и в тисках у Крылова не бывали. Простите, будьте здоровы, так и мы будем живы. Весь ваш А.П. Пушкин Краевскому, 18 июня 1836 года, Петербург. 39. Примечание. Цитируется по Карамзины, страница 352. Рецензия не была подписана издателем «Северной пчелы» Булгариным, но в точности отражала его мнение. Конец примечания. Печальная перемена. Поэт променял золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста. Он отдал даром свою свободу, которая прежде ему была так дорога, и взамен ее взял тяжкую неволю. Мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальную полемикою. Князь мысли стал рабом толпы. И для чего он променял свою блестящую завидную судьбу на тяжкую долю труженика? Для того, чтобы иметь удовольствие высказать несколько горьких упреков своим врагам, то есть людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых, совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола его значительность. Между тем поэт опочил на лаврах слишком рано, и вместо того, чтобы отвечать нам новым поэтическим произведениям, он выдает толстые, тяжелые книжки сухого и скучного журнала, заполненного чужими статьями. «Северная пчела», 1836 год, 18 июля, номер 162, страница 64. Сороковое. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных, 1836-37 годы, страница 81. Начиная с этого номера, в документальную хронику вводятся письма членов семьи покойного историка Н.М. Карамзина, жены Е.А. Карамзиной, дочерей С.Н. Карамзиной и Е.Н. Карамзиной-Мещерской, сыновей Андрея и Александра. Еще не видя журнала, автор письма, увы, солидаризируется с «Северной пчелой». В «Современнике» были напечатаны небольшие отрывки из драмы в стихах Муравьева «Битва при Тивериаде» на сюжет из истории крестовых походов. Она действительно в свое время провалилась на сцене. Конец примечания. Вышел второй номер «Современника». Говорят, что он бледен, и в нем нет ни одной строчки Пушкина, которого разбронил ужасно и справедливо Булгарин, как светило в полдень угасшее. Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду. Там есть несколько очень остроумных статей Вяземского, между прочим, одна по поводу ревизора. Но надо же быть таким беззаботным и ленивым, как Пушкин, чтобы поместить здесь же сцены из провалившейся Тивериады Андрея Муравьева. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину, 24 июля 1836 года, из Царского села в Баден-Баден.